Я вскакиваю, бьюсь головой в потолок и оглядываюсь вокруг. Ну, конечно, знахарь сидит у борта, держится за щеку рукой, а напротив Серега, без штанов. Зашивать собрался, а между ними валяется подушечка с иголками. Я представляю себе весь ход событий и начинаю смеяться. Есть у знахаря такая привычка во сне, что ни попадя, под голову тащить, а просыпаться ему лень. Вот и сунул себе под щеку иголки, а теперь страдает. Залепили знахарю щеку пластырем. Сергей ему за завтраком лишнюю порцию какао пообещал. Вроде бы инцидент исчерпан. А заодно, нет худа без добра, несчастный знахарь сыграл роль будильника. Даже Серчо проснулся. За окном темнота. С моей стороны малые джунгли только пореже, чем до сих пор встречались. А у Серчо и хребет на фоне неба виден. Прошли редколесье, значит. Дрон на центральном посту храпит, а Пьеро в кокпите, голова на груди, а руки на рычагах. Все имеющиеся системы обнаружения разнообразных угроз включены так, что придраться не к чему. Серчо подумал и дал добро спать до рассвета и до сигнала настоящего будильника. Утро. Послы сидят, привалившись к двери кормового шлюза. Один глаз трет, другой шлем свой тряпочкой полирует. Серчо на ЦП и из-за дронового плеча обозревает обстановку. Сообщает, все чисто, аж на удивление. До 10 будем отдыхать, а там разберемся, что и как было в переходе, и потом тронемся. А отдых до 10 предлагается совместить с профилактикой, что у кого в подчинении. Вылезли всем составом на крышу, покушали и разбрелись по своим делам. Знахарь какао вторую порцию докончил и утрещал по кустам куда-то в сторону хребта. Тропку приметил. Кирит тоже отвалил, на охоту сказал, с мечом пошел. Много он наохотится. Чесемет глаза закрыл, над своим оружием руками поводил. Колдует, видимо. А Сергей все на свете обругал и снова в башню свою постылую полез. У него половина приборов расстроилась. Серчо выносной экран взял и тут же на ветерке записи компонует. Что оставить, а что стереть? Ну, а у меня связь до жизни обеспечения. Больших непорядков нет, но с мелкими повозиться пришлось. И когда я с последним расправлялся, дырки на колпаке штопал, то утро уже закончилось. На небе не облачко, и хребет прямо как на картинке виден. Кирит пришел, птицу увесистую притащил, породы неведомой. Я спрашиваю, как, мол, так ухитрился? А вот так. Он одной рукой вынимает меч и шагов за 40 запускает его в сторону чесеметовского костерчика. Меч летит, крутясь по довольно сложной траектории, и втыкается точно между двумя валежинами. А я теперь знаю, как на охоту с мечом ходят. Часов 10:30 и знахарь вернулся. На деревню он набрел. Живут там землегрызы. А дальше на запад есть огромный город, где сосредоточено местное самоуправление. Скорее всего, добавляет знахарь с видом знатока, этот город не больше нашей первой деревни будет. Серчо объявляет общий сбор. Из кормового шлюза лезут дрон с Пьеро, а Сергей с башенного люка появляется. Дрон в кулак зевает, но бунтовать не бунтует. Послам еще раз повторять пришлось, но они-то по-русски не разумеют, им особое приглашение нужно. Собрались в тени танка, и Серчо разговор начал. Особых ляпсусов нет, но кое-что он все же указал. Например, мне досталось за героическое сражение с корнем, палил в него из винтовки, хотя по делу нужно было обратно в танк лезть, чтобы скорее с того места уйти можно было. Да и просто вид глупый. На экране я то ли супермен, то ли подросток с игрушкой в руках. И так далее, пока не кончилась запись. Кирит просит. «Серчо, я вас прошу, давайте зайдем в этот город. Нам ведь не только в места назначения, но и по дороге узнавать, что к чему. Маршал приказал». «Маршал, маршал. Так и будем, что ли, крюки давать по всем окрестным хуторам?» «Ну, Серчо соглашается. Быть может, потому что изучение всяческой местной жизни тоже, в общем-то, задача экспедиции вообще и нашего спасательного похода в какой-то мере. Итак, полезли все по местам и снова в путь. Правда, все по местам сильно сказано. Кто спать завалился, кто на крыше сидит. А на рабочих позициях только я и Сергей. Часа через три я замечаю на фоне гор дымок. Потом еще один и еще. Вот он, город этот. Его название переводится как «Предгорск Западный», а проще именовать его так и не ломать язык. У нас почти всегда так делается. Я выбираю пригорок повыше, забираюсь туда, обшариваю местность и, выбрав удобную лощинку, заползаю туда. Вылез, как приехали, на крышу. А там вся команда в сборе. Серчо облокачивается о колпак локатора, а кроме локатора под ним еще антенна спутниковая. И начинает речь. А я жалею, что такой эффектный кадр пропадает. Справа холм зеленый, и слева холм зеленый. Тихонько вверх вздымаются. Сам Серчо в комбезе светло-серый, и все на фоне гор желтоватых, а сверху небо в белых пятнах облаков. Итак, Серчо с нашими знатоками местных обычаев помозговали и теперь выдает легенду. Через редколесье мы не шли, а по горам хребта двигались, от вахлаков чудом ушли. Ну, а теперь сюда попали. Ну, ладно. Собрались мы и потопали. И минут через 15 выбрались из кустарника на дорогу. Не очень широкая она, скорее тропинкой можно было бы называть, если бы по тропинке телеги могли ездить. По ней, никого не встречая, до города и доходим. Кустарник по краям этого неторного пути резко раздается в стороны и открывается с полкилометра ровного голого пространства. Ровного, конечно, если считать по сравнению с начинающимся сразу за городом нагромождением скал. Чем дальше, тем выше. Открытая местность тянется вдоль хребта прямой полосой и даже расширяется к западу, как раз в ту сторону, куда нам надо. Прямо перед нами на голой полосе имеет место пресловутый Предгорск. Дома не каменные и не бревенчатые, а точнее отсюда не разглядеть. Дальше идем, и через минут 20 вступаем на городскую магистраль. Народу на ней немного, все больше люди, хотя и землегрызы попадаются. Еще Краболов мелькнул, помигал глазами-тарелками и стушевался. Любопытство мы, конечно, вызываем. Нетипичная здесь подобная компания, но вопросов нет. Выруливаем мы на главную, судя по имеющемуся месту, базарчику, площадь, и знахарь по собственному почину осведомляется. А где здесь могут перекусить и отдохнуть усталые путешественники? Приморский язык здесь разумеют. Не зря его, видимо, еще и общим называют. И в толпе выискивается пара доброхотов вести нас в один из трех здешних трактиров. Движемся мы теперь уже от площади. Дрон с одним доброхотом язык чешет, знахарь с другим, а Серега время от времени щелкает фотоаппаратом, который замаскирован в нагрудной котомке. Трактир гордо именуется «Снежная вершина». В нем просторно и грязно. Я, между прочим, наконец-то рассмотрел, из чего стены сделаны. Все тот же кустарник. Его ветки подогнанные плотно и в несколько рядов уложенные. К нам за стол подсаживается еще пара человек. И кто-то странный. Пропорции людские, а лицо вахлаковское. Сидим, насыщаемся, и по ходу дела вахлакообразный заводит беседу. Сначала степенно разъясняет местные принципы власти и самоуправления, а затем представляется как осведомитель общего собрания по вопросам внешних событий. Это я себе сначала так перевел, а затем послушал, как он вопросы задает, и добавил про себя. И по вопросам национальной безопасности тоже. Дрон с Серегой ему про путешествие врут. Потом Кирит в том же стиле просвещает. Потом один из соседей исчезает, видимо, доложится. Может быть, даже этому самому общему собранию. А наш разговор переходит на более-менее нейтральные направления. К нам еще подсаживаются, благо стол большой, беседа разбивается на мелкие чашки. Знахарь на пару с каким-то бородачом песню в полголоса тянет. А Дрона и Серегу оттеснила в угол мрачная, небритая личность и давит охотничьими рассказами. Пьеро здешнего пойла многовато скушал и против своей обычной молчаливости расписывает прелести побережья. Ну, а я сижу и слушаю. Осторожный разговор пассажиров с осведомителем. Он пересказывает слухи о дальних землях, недостающие или недостаточно эффектные места придумывает, по новой, прямо на ходу, причем ухитряясь не противоречить себе нигде. Кирит молчит, а часомет реплики вставляет, по которым ясно, что он тоже осведомлен о жизни там, на севере.